Тылтынь? Адмирал Святополк Дарамирович Тылтынь? А почему контр? Отчего запаса? Это настолько невероятно, что похоже на правду. Неужели Тылтынь сотрудничает с клонами? Не может быть. Черт, но ведь вылитый Тылтынь. Да, это он, но каким ветром? А что если он вступил в добровольческую освободительную армию? Или даже возглавил? Не давая мне опомниться, Тылтынь осведомился. Как ваше самочувствие? Спасибо, неплохо, товарищ контр-адмирал запаса. Врачи говорят, вы уже можете самостоятельно передвигаться? Так точно, товарищ контр-адмирал запаса. Отлично, одевайтесь, гвардия лейтенант, вы пойдете с нами. Мужик в несуразной форме, которого я принял за палача, подал мне сверток, предупредительно раскрыв его. Там лежал новенький комплект обмундирования и погоны лейтенанта, а еще коробочки для медалей и тоненькая брошюра. Обложка брошюры была выполнена из благородного натурального картона. Надпись под тисненным российским орлом гласила «Гвардейская памятка». «Я готов идти куда угодно, но, господин товарищ контр-адмирал запаса, пожалуйста, объясните мне, что происходит», — взмолился я. «Или хотя бы, кого вы представляете?» «Хорошо, но вы все равно не лежите лежним, дружок. Хватит тут прохлаждаться, отечество в опасности. Вставайте, одевайтесь, времени у нас в обрез. Если вы нас стесняетесь, так мы отвернемся». Пока я менял больничную пижаму на благоухающие фабричным красителем брюки, рубаху и китель военфлотского пилота, Тылтынь сообщал мне новости. «Да какие!» С каждым новым словом во мне крепло желание обнять этого замечательного человека. Думаю, окажись на моем месте эмоциональный итальянец, и Святополк Дарамирович был бы зацелован до полусмерти. 9 суток назад между Объединенными Нациями и Конкордией было достигнуто соглашение об обмене военнопленными при посредничестве самоопределяющейся территории Большой Муром. Я возглавляю ВКПЛ, Временную комиссию по перемещенным лицам. Моя задача — принять по спискам договорную группу военнопленных и сопровождать ее до Большого Мурома, где состоится официальная процедура обмена. Кстати, я нахожусь здесь уже 5-е стандартные сутки. Договорная группа давно укомплектована и доставлена сюда в отдельную казарму. А вот относительно вас, голубчик, комендатура планеты выдала справку. 23 февраля лейтенант Пушкин совершил побег и отнесен к категории пропавших без вести. Я требовал объяснений, ругался с комендантом планеты и начальством лагеря, говорил, что без вас, или, по крайней мере, без ваших останков, не дам разрешения на отправку группы. Но позавчера я получил жесткую директиву Совета обороны отправляться на Большой Муром немедленно. Посредники, состоящие при аналогичной группе конкордианских военнопленных, в бешенстве, ждать нельзя. И мы бы улетели без вас, что поделаешь. Вдруг на вертолете доставляют какого-то неопознанного субъекта. Можете себе представить? Мне немалых трудов стоило отложить вылет до того момента, когда вы станете транспортабельны. А конкордианцы под предлогом заботы о вашем здоровье не подпускали нас к вам и на пушечный выстрел. Допрашивали, небось. Так точно. Мне, признаться, тоже не безинтересно, где вы все это время пропадали. Думаю, вами теперь крепко займутся, путешественник вы наш. В голосе Тылтыни не было и тени угрозы, скорее сладкое предвкушение сверхценной информации, которую я предоставлю в распоряжение нашей разведки. «Да, я за всеми этими хлопотами совсем забыл об одной важной вещи», — спохватился адмирал. Не спрашивая у меня разрешения, Тылтынь обернулся. Впрочем, я уже полностью переоделся и сиял в новой форме, как юбилейный золотой пятак. «Вы, товарищ гвардии лейтенант, наверное, уже догадались, что в вашей жизни произошло некоторое значительное событие. Сюрприза не получилось, но процедура есть процедура. Гвардии лейтенант Пушкин, я! Приказом Совета обороны номер 39 от 16 февраля 2622 года за успешное проведение операции в системе Львиного Зева, приведшей к освобождению ценных гражданских кадров и уничтожению новейшего неприятельского авианосца «Атур-Гушнасп», авианосцу «Три Светителя», и 19-му УАКР присвоено почетное звание гвардейских. В соответствии с традициями 19-е авиакрыло переименовано во 2-е гвардейское. Поздравляю вас с вступлением в ряды гвардии, товарищ Пушкин. Служу России. Также вам досрочно присвоено очередное воинское звание лейтенант. Служу России. Вольно. А теперь идемте. С этим хозяйством, адмирал указал на памятку гвардейца и коробочки, разберетесь на борту транспорта. И чтобы на Большом Муроме были при всех регалиях, как положено. Какие уж там регалии, подумал я. Значок гвардейский — это, конечно, здорово. А что еще? Памятная медаль за Наотар и бронзовый значок 10 боевых вылетов. Если бы мне за отвагу выписали, адмирал ее наверняка привез бы и вручил вместе с остальными. Вот Самохвальскому за Балх точно орден дали. Не могли не дать. А мне за что давать? За курицу. Ближайшие часы, как и положено, прошли сумбурно. Быстрая пробежка по коридорам госпиталя вслед за бодрым Тылтынем и его безмолвным спутником с белой повязкой на рукаве. Что вопросы? Потом, лейтенант, потом. 2 клонских автоматчика. Фургон без окон. В таком точно меня везли с космодрома в лагерь. Короткий переезд. Двери фургона открываются в глухую галерею без окон, приводящую к лацпорту транспортного корабля. Все устроено так, чтобы Тылтынь и другие члены временной комиссии ничего на глаголе не увидели, даже небо. Но мы-то видели, злорадно подумал я, мы видели. Из этой мысли логичным образом вытекало следующее. Тем более странно, что клоны согласились пойти на обмен военнопленными. С одной стороны, откуда в наших руках взялось столько пленных клонских пихлеванов? А с другой, что же это должны быть за пихлеваны? Золотые пихлеваны? Платиновые, осмиевые, лактанциевые. Да такого элемента в таблице Менделеева просто нет. Это не пехлеваны должны быть, а сверхчеловеки, чтобы Конкордия, выигрывающая войну, была заинтересована заполучить их обратно еще до окончания военных действий. Причем выдать в процессе обмена именно тех офицеров, которые, как назло, прожили больше месяца на секретной планете. Ведь когда они вернутся домой, глагол сделается для разведки Объединенных Наций секретом Поля Шинеля. В моих рассуждениях не содержалось ошибки, но они базировались на неполных данных. Я позорно упустил из виду один общеизвестный факт. В Великой Конкордии пихлеваны занимают, конечно, привилегированное положение, и все-таки высшей кастой являются не они. На борту конкордианского звездолета, который должен был доставить нас на Большой Муром, мы с Тылтынем временно распрощались. Он отправился к капитану сообщить о том, что гвардии лейтенант Пушкин доставлен на борт, и временная комиссия дает добро на взлет. А я отправился туда, где теперь проживали освобожденные офицеры из лагеря нравственного просвещения. Нашим ковчегом оказался российский туристический лайнер, доставшийся клонам в качестве трофея и наспех переоборудованный в войсковой транспорт. Судя по гравировке на уцелевших бронзовых ободках вокруг иллюминаторов, именовался он «Сухуми», по давней традиции давать туристическим кораблям название южно-российских курортов. Вступив во владение лайнером по праву войны, клоны переименовали его в какую-то возвышенную пустословицу, но какую именно, мне узнать так и не случилось. Кроме означенных бронзовых ободков, на борту «Сухуми» с предвоенных времен осталось немногое. Уютная пассажирская посудина, предназначенная для летнего отдыха культурных зажиточных сталеваров и путешествующих в поисках смысла жизни 40-летних мелкооптовых торговцев запчастями, была на 3/4 выпотрошена клонами. Пассажирские каюты, кинозал, бассейн, сауны, массажные кабинеты, просторные столовые, смотровая площадка планетарий и все соответствующие легкие конструкции вырезаны и выброшены. Корпус и герметичные переборки, напротив, усилены и обшиты пористым пластиком-пирофагом. Освободившиеся объемы клоны отдали под вместительный грузовой трюм и бескрайнюю казарму, в которой при желании можно было разместить целый батальон. В этой-то казарме и дожидались отлета все бывшие обитатели лагеря нравственного просвещения имени Беджада Саване. Я надеялся, что меня встретят чуть ли не овацией. В самом деле, мои товарищи, небось, меня уже похоронили, а тут вхожу я, весь такой расфуфыренный, улыбаюсь, говорю: да-да, друзья, это именно я, и именно с того света, прямиком с берегов Стикса. Будет мне урок на будущее. экспромты должны быть экспромтами. Когда я вошел в казарму, выяснилось, что большинство офицеров попросту спят. В дальнем углу сидели несколько итальянцев и что-то шепотом обсуждали. Недостаток громкости они восполняли ожесточенной жестикуляцией. Со стороны казалось, что смотришь архивную кинокомедию с выключенным звуком. В мою сторону они даже не посмотрели. Я нашел свободную кровать. Огляделся. Офицер, дрыхнувший по соседству, оказался Меркуловым. Значит, не сбежал все-таки, хватило ума. Ну и слава богу. Я осторожно сел на край облюбованной кровати. После многочисленных медицинских процедур, изматывающих бесед с Хвови и сногсшибательных новостей от Тылтоня, я чувствовал себя опустошенным. И все-таки не ложится же спать, если я только 4 часа как проснулся. Чтобы скоротать время, я открыл гвардейскую памятку. Сильная вещь. Там, где наступает гвардия, враг не устоит. Там, где обороняется гвардия, враг не пройдет. Что такое гвардейский подвиг? Это значит убить врага и остаться в живых самому. А если умереть, то дорого отдать свою жизнь. Если гвардеец умирает, он оружие из рук не выпускает. Оно у него и мертвого на врага направлено. «Тот не настоящий гвардеец, кто не убил ни одного оккупанта», — прошептал я. Я вспомнил атаку на Атур-Гушнасп. Убил ли я хоть одного оккупанта? Мой дюрандаль атаковал авианосец вместе с 3 другими машинами. Мы выпустили ракеты. Тогда же пуски «Мурен» были осуществлены и дюрандалями соседней эскадрильи.